розыгрыши закончились. Что происходит? Что происходит? Реально мы вот здесь все? Реально мы вот здесь до ближайшего все? Магазина и аптеки? До ближайшего магазина и аптеки? 100 метров? И собачкой 100 метров? Так что ли? Так, что ли? С добрым утром, мои дорогие. С добрым утром, мои дорогие. Я как бы